Федор Иванович Тютчев – известный поэт, один из самых выдающихся представителей философской и политической лирики. Он родился 23 ноября 1803 года в селе Овстук Брянского уезда Орловской губернии, в родовитой дворянской семье, зимой жившей в Москве, открыто и богато. В доме, совершенно чуждом интересам литературы и в особенности русской литературы, исключительное господство французского языка уживалось с приверженностью ко всем особенностям русского стародворянского и православного уклада. Когда Тютчеву шел 10-й год, в воспитатели к нему был приглашен Семен Егорыч Раич, поэт и переводчик, пробывший в доме Тютчева 7 лет и оказавший большое влияние на умственное и нравственное развитие своего воспитанника, в котором он развил живой интерес к литературе. Превосходно овладев классиками, Тютчев не замедлил испытать себя в поэтическом переводе. Послание Горация к меценату, представленное Раичем обществу любителей российской словесности, было прочитано в заседании и одобрено значительнейшим в то время московским критическим авторитетом Мерзляковым. Вслед за этим произведение 14-летнего переводчика, удостоенного звания сотрудника, было напечатано в 14-й части «Трудов общества». В том же году Тютчев поступил в Московский университет, то есть стал ездить на лекции с воспитателем, а профессора сделались обычными гостями его родителей. Получив в 1821 году кандидатскую степень, Тютчев в 1822 году был отправлен в Петербург на службу в Государственную коллегию иностранных дел. И в том же году уехал за границу со своим родственником графом фон Остерманом Толстым, который пристроил его сверхштатным чиновником русской миссии в Мюнхене. За границей Тютчев прожил с незначительными перерывами 22 года. Пребывание в живом культурном центре оказало значительное воздействие на его духовный склад. В 1826 году в альманахе «Погодина-Урания» были напечатаны три стихотворения Тютчева, а в следующем году в альманахе Раича «Северная лира» несколько переводов из Гейне и Шиллера, Байрона и несколько оригинальных стихотворений. В 1833 году Тютчев по собственному желанию был отправлен курьером с дипломатическим поручением на Ионические острова, а в конце 1837 года был назначен старшим секретарем посольства в Турин. За самовольную отлучку в Швейцарию, да еще в то время, когда на него были возложены обязанности посланника, Тютчев был отставлен от службы и лишен звания камергера. Тютчев вновь поселился в любимом Мюнхене, где прожил еще 4 года. За все это время его поэтическая деятельность не прекращалась. Он напечатал несколько превосходных стихотворений в «Галатее» Раича, а в «Молве» в 1833 году появилось его завещательное «Силенциум», лишь много позже оцененное по достоинству. В течение 1836-1840 годов появилось около 40 стихотворений Тютчева под общим заглавием «Стихотворения, присланные из Германии». Затем в течение 14 лет произведения Тютчева не появляются в печати, хотя за это время он написал более 50 стихотворений.